Глава 10. Я будто пережила природный катаклизм. Открываю глаза и долго щурюсь от ярчайшего солнца. Даже не верится, что ноябрь за окном. Клёны медленно колышутся. Белые ватные облака оседают в сером небе. И кажется, я нахожусь в другой реальности. Там, где все легко и просто. Нет бывших, нынешних. Прошлое уже далеко позади. А будущее не определено. Мне в этом мире хорошо, как и сейчас. Давненько я так не высыпалась и не чувствовала себя настолько бодрой и живой. Кое-как собрав волосы, верчу слегка тяжелой головой. Артема рядом не вижу. Постель пуста. Я одна. Улыбаясь, закусив губу. Ночь нам обоим напомнила облом. Жарким пламенем сколыхнуло забытое ощущение. В руках Артема я перестала думать о приезде Роберта. О бешеном ослане. Даже о болезни Тёмы. Рак. Мурашки пробегают по рукам и спине. Ночью он ни разу не притормознул. Не дал мне передохнуть. Мы наслаждались друг другом. Были единым целым. Но теперь наступило утро. И вчерашний разговор всплывает в моей памяти неосознанно. Желая прогнать ненадолго плохие мысли, оборачиваюсь покрывалом и иду в душ. Освежусь. И буду готова поговорить с Волжским. Но он меня опережает. Я замираю в нескольких сантиметрах от двери, взявшей за круглую ручку. Нет, ресторан пока не принадлежит мне. Она еще не приняла мое предложение. Голос Артема низок да нельзя. Подожди еще немного. Я все решу, хорошо? Так вот, значит, как, да? Не выдерживаю. Выхожу и хлопаю дверью в ванной. Минуту назад я чувствовала себя самой счастливой женщиной во Вселенной. Хотела найти способ спасти любимого человека. А теперь только боль грызет изнутри. Я заражаюсь мучительным вирусом, и он погубит меня. Это как чума. Или проказа. Я точно не выживу после тех слов, которые я только что услышала. Все игра, как и было оговорено в условии. И Артем умело ее сыграл. Просто блестяще. Думаю отправить прошение в гильдию киноактеров, чтобы его наградили за прекрасную работу. Черт. Ловлю себя на громких всхлипываниях. Я плачу. И снова по вине Волжского. Ничего не меняется за 3 года. Может быть, только мир вокруг. Но не мы. Я снова ему поверила. Доверилась. А он обещает кому-то ресторан. Мой семейный ресторан. Бесценное сокровище моего папы. Ты все не так поняла, Лика. Он явно опешивает от моего неожиданного появления. Зеленые глаза выпучиваются из орбит. Перевожу взгляд с обнаженного Артема с телефоном в руке на постель, которая прошлой ночью снова сблизила нас. Почему он голый? Ничего не понимаю. Да и не хочу понимать. Пусть исчезнет. Испарится. «Развеется по ветру. А что я не так поняла? Я отчетливо слышала весь твой гнусный разговор. Крепче сжимаю полотенце на груди. Явился в город, поучаствовал в веселом эксперименте с поцелуями. Уложил в койку бывшую подружку. Наплел ей про смертельную болячку и вуаля. Сделал предложение руки и сердца. И стал владельцем ресторана. Артем оскаливается хищно». Бросает смартфон в стену и шагает ко мне. Я даже не успеваю опомниться, а он уже хватает меня за плечи и легонько потряхивает. Мгновенно коченею от подобной агрессии. Сразу вспоминаю Аслана и его животный натиск. «Мне не нужен твой ресторан. Я хочу быть с тобой». «Ложь!» Толкаю его маленькими кулачками. «Я же знала. Знала, что ты не просто так возник на горизонте и предложил помощь. Какая же я дура!» Ударяю его снова и обхватываю голову руками. Мозг взрывается, сердце вдребезги. Ненавижу себя и его. «Я люблю тебя, Анжелика. И если изначально я думал, что между нами всего лишь игра, то мой приезд — жалкая попытка тебя вернуть. То теперь понял. Ты женщина, с которой я хочу быть до конца своих дней. Слышишь меня? Я хочу быть с тобой». Молчу. Только после тяжелого выдоха навожу на него пустой, исключительно равнодушный взгляд. Он убивает во мне всякую надежду и веру. Я лишаюсь единственной соломинки, за которую держалась. Но теперь все. Точка. Сегодня же скажу Нике о прекращении сотрудничества. Пусть ресторан достается кому угодно. Той же Миле. Она заслуживает его и справится с руководством. А я уезжаю. Делаю глубокий вдох. Между нами не игра, а пропасть, Артем. И я понимаю. Нельзя войти в одну реку дважды. Нельзя. Исчезни навсегда, прошу тебя. Конечно же, последние слова вылетают на эмоциях. Я не желаю ему смерти, просто. Мой голос надламывается, но я держусь. Он обманул меня и унизил. И теперь у меня нет ни семейного ресторана, ни любви. Я и так исчезну, Лик. Мне недолго осталось, и я... Нет, не продолжай. Только сейчас осознаю, что мы обнимаемся. Когда он меня поймал и встряхнул, мы словно потеряли связь со временем. Застряли в моменте. И эта ночь многое значит для меня. Плевать я хотел на блок Ники и ту игру, которую затеял Николай Николаевич. Мне нужна ты. И никто больше. Тогда почему ты говорил о ресторане? Кому и что ты пообещал? Мы близко-близко. Кожей и нутром ощущаю искрящиеся эмоции Артема. Но в его глазах странный холод. Настоящая зима. Я не просто замерзаю, а превращаюсь в ледышку. Наш вчерашний разговор по душам на берегу теперь видится миражом. Прекрасным, но нереальным. Я не могу сейчас тебе всего объяснить. Значит, нам больше не о чем говорить. Одевайся и уходи. С разбега прыгает в омут моих глаз. Не позволяет моргнуть и отстраниться. Мне нужно немного времени, Лика. Всего пару дней. Я не понимаю, Артем. Ты признался мне в страшном диагнозе. Рассказал о какой-никакой дружбе с моим отцом. Предложил стать твоей женой. А сейчас я слышу о том, что Нептун кому-то очень нужен. Все так. Я не отказываюсь от своих слов и чувств к тебе. Будь моей. Выходи за меня. Смотрю на него и почему-то сомневаюсь. Именно в себе. Меня тянет к нему. Сильнее, чем к какому-либо другому мужчине. Но без доверия нет счастья. Не могу. Получается отойти и отвернуться. Видеть его великолепное тело и знать о предательстве — больно. Твой отец хотел, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Хотел, чтобы ты была желанна и любима. Я прошу всего лишь 2 дня. 2 дня, Анжелика. Молчу. Сердце сходит с ума. Ты должна дать мне эти дни, иначе...